Буква Б. Бабка. Личинка поденки, бабочки, которая живет в воде и вылетает в средней полосе в начале июля. Основная пища большинства белой рыбы в период вылета. Практически единственная наживка в этот период. Багорик. Рыболовное приспособление для подбагривания пойманной крупной рыбы. Иногда применяется вместо подсачка во время летней рыбалки с лодки, но преимущественно используется на зимней рыбалке. Бакен. Наплавной знак на специальном якоре, применяемый в судоходстве для обозначения опасности или фарвартера реки. Чаще всего красный цвет бакена обозначает мель, белый – достаточную для прохождения баржи или теплохода глубину. Балалайка. Удочка без рукоятки для ловли со льда, напоминающая по форме одноименный музыкальный инструмент. Представляет собой рукоятку-катушку закрытого типа и хлыстик. Чаще всего применяется для активной ловли рыбы на мормышку. Балда. Искусственная приманка, представляющая собой продолговатое грузило в форме оливки или рыбки с отверстием в верхней части. По бокам в свободной петле из лески крепятся два одиночных крючка жалами наружу, которые привлекательно играют во время подъемов, спусков и ударов о дно. На крючки надевается бисер или разноцветные кембрики. Применяется чаще всего без насадки. Банка. Возвышенность дна, окруженная глубинами, на реке или водохранилище. Бахилы. Резиновые сапоги, надеваемые на валенки или специальные теплые сапоги во время подледной ловли. Байт-раннер. Рычаг на безинерционных карповых катушках под рукояткой, позволяющий стравливать леску во время вываживания крупной рыбы. Безинерционная катушка. Мясорубка. Катушка, шпуля которой не вращается. Сход лески во время заброса происходит беспрепятственно, без инерции, через торцевой край шпули. Существуют катушки с открытыми и закрытыми шпулями. Блесна. Металлическая искусственная приманка, используемая в спиннинговой ловле. Различают вращающиеся и колеблющиеся блесны. Блеснение. Ловля рыбы на блесны. Различают отвесное блеснение и различные варианты горизонтального блеснения. Боковая линия. Орган чувств у рыб, воспринимающий колебания воды низкой частоты. Своеобразный природный сонар. Балонка. Балонская ловля. Вид поплавочной ловли на течении в проводку с дальним забросом и отпуском поплавка. Снасть состоит из 4-5-метрового удилища с пропускными кольцами и безинерционной катушкой. Ловля производится с берега на расстоянии до 40-50 метров. В основном используются шарообразные или каплевидные поплавки с яркой, заметной антенной и довольно длинным килем. Бомбарда. Скользящий поплавок-утяжелитель для заброса легкой оснастки или насадки на поводке на дальние расстояния. Бывает тонущая и плавающая. Ловля с бомбардой осуществляется как с искусственными мушками, так и с естественными насадками. Насадка во время ловли очень быстро вращается, поэтому обязательно применение вертлюжка-противозакручивателя. Борода. Большой клубок запутавшейся лески или шнура. Бородка. Первое. Часть рыболовного крючка. Своеобразная зазубрина, не позволяющая рыбе сорваться с цевья крючка во время вываживания. Второе. В спиннинговой ловле. Пенопластовая приманка 4 см длиной и 1,5 см шириной, с хвостиком из козьей шерсти на тройнике. Используется на лесочном или флюрокарбоновом отводном поводке. Грузилом служит чаще всего тирольская палочка, привязанная к концу лески. Бойл. Насадка для ловли карпа и некоторых других видов крупной белой рыбы. Представляет собой шарик из высококалорийного корма. Бывает различных размеров и цветов. Имеет аромат и вкус, привлекающий карпа. Бывают тонущие и плавающие бойлы. Бутерброд. Насадка, представляющая собой комбинацию из различных насадок на одном крючке. Мотыль и опарыш, червь и опарыш, перловка и мотыль и так далее. Буй. Плавучий, чаще всего пенопластовый, ярко окрашенный сигнальный знак для обозначений определенных точек на акватории. Привязывается при помощи длинной капроновой нити к свинцовому грузу. Быстрина. Стремнина. Стрежень. Бырь. Место с ускоренным течением, чаще всего встречающееся на сужении реки, на мелях, на каменистых перекатах и тому подобное. Бекинг. Специальная подмотка на шпуле под основную леску. Применяется для того, чтобы сократить расстояние до края бортика шпули. Используется на вместительных шпулях для облегчения схода шнура со шпули и увеличения дальности заброса.